вторит жене Григорий Герасимович. Но одним словом вы понимаете. В это время просыпается Колобок и, как подлинно прелестный интеллигентный ребенок, поднимает отчаянный рев. «Где Ванечка? Ванечка!» Ванечка, то есть Иван, отсутствует так долго, что мы все уже начинаем беспокоиться. Лишь вечером возвращается он в Колмово вместе с Митей. Он сделал все, как было сказано. Оставил Митю в кустистом овражке, сам спустился к пристани. А там мамунюшка родна, и городовой, и стражник, и какие-то стрюцкие и псацкие. Слова «стрюцкие» и «псацкие» у Ивана в высшей степени пренебрежительные, штатские, да еще не заслуживающие уважения. В данном случае «стрюцкие» и «псацкие» были, конечно, шпики. Увидев их, Иван потолкался для виду на пристани, спросил, скоро ли пароход. Ему сказали через полчасика-часок. Он воротился к Мите и привел его окольной дорогой обратно к нам в Колмово. Митя спит стоя. Нелегко все-таки за один день пережить и сходку в гимназии, и разодрание царского портрета, и поспешное бегство в отцовском костюме в Колмово, и пешую прогулку с Иваном на следующую пристань, и возвращение, не солоно хлебавши. Анастасия Григорьевна укладывает Митю спать в кабинете Михаила Семеновича. Мы все еще сидим некоторое время молча за чайным столом, рассеянно слушая, как граммофон жалобно поет женским голосом. «Скоро, как сон, проходят дни счастья, в зиму весна обратится опять». Потом расходимся. Никто из нас не догадывается, что за этим последуют неожиданнейшие события, и что Митя — только первая ласточка в ряду укрываемых нами в Колмове людей. Пятое. Непонятные дни. Непонятные они от того, что все в них словно сдвинуто с места, перевернулось вверх ногами. Все совершается непривычно, не так, как всегда. Все кажется лишенным логики или повинующимся какой-то иной логике, новой, ранее небывалой. Всероссийская забастовка железных дорог. Поезда к нам не идут и от нас не уходят. Но почта все-таки с грехом пополам просачивается. Газеты доставляются, хотя и случайно, разрозненными номерами, но мы их получаем и читаем. Вернее, было бы сказать, мы их пока читаем. Забастовка такого исполинского организма, как железнодорожный транспорт в огромной стране, совершается и завершается не сразу. Не по мгновенной команде «встать», «сесть», «заприте дверь» – нет. В забастовку вливается, как ручьи в речку, каждый день все новые железнодорожные линии. Сперва по одной в день, потом по нескольку. Первые сведения пришли 6 октября. В Москве бастуют служащие Московско-Казанской железной дороги. Здесь, как и дальше, все события датируются по старому стилю. На завтра, 7 октября, тоже было сообщено о Московско-Курской дороге. Еще через день, 8 октября, о Ярославской, Рязано-Уральской, Киево-Воронежской, Нижегородской, Либаво-Роменской, Привислянских и Полесских железных дорогах. 9 октября в Петербурге происходит съезд железнодорожников. Он вырабатывает и предъявляет правительству требования. Не узкие, не только для железнодорожников, но широкие, общеполитические, для всей России. Чего требуют железнодорожники? Представительного правления, созыва учредительного собрания, неприкосновенности личности, свободы слова, совести, собрания и союзов, национального самоопределения и так далее. Эти требования съезда – ультиматум. Железнодорожники объявляют его царскому правительству. 10 октября бастует уже весь московский железнодорожный узел. 12-го останавливается Варшавско-Венская, Балтийская, Николаевская железные дороги. 13-го забастовка охватила уже все железные дороги. стали Сибирская, Забайкальская, Приморская, Оренбурга-Ташкентская, Среднеазиатская.